Думал я эту тему начинать немножко позже, но так получается, что начиная с вчерашней главы о комплексном шумоподавлении, у нас проанонсировалась тема микширования. Собственно говоря, сегодня ее и продолжим. Собственно говоря, стыковка файлов один с другим – это тоже будет микширование, когда вы цепляете один файл к началу или к концу другого. Или врезки. Допустим, вы какой-то сюжет хотите врезать в какой-то монолог. Это тоже можно назвать микшированием. Только это микширование как бы последовательное, вставка. А мы сегодня рассмотрим микширование как наложение одной дорожки на другую. Или, попросту говоря, сведение. У нас есть два трека. Область 001 голос. Вав редактор 1. И есть у нас второй трек. 002 музыка. Вав редактор 1. И сегодня мы сделаем так, чтобы голос и музыка зазвучали вместе. И зазвучали красиво. И сделаем так, чтобы, когда начнется читка стихотворения, музыка плавненько отступала на задний план. После прочтения стихотворения музыка должна вернуться плавненько на свое место. Вот у нас голос. 001 голос. Вав редактор 1. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них, и день, и ночь, не ведая покоя. И музыка. 002 музыка. Вав редактор 1. Ctrl-табом перешел на следующий трек. Слушаем. Такая медитативная немножко музыка, но это ладно. Чтобы получить нужный нам эффект, плавный отступ музыки и ее плавное возвращение, нужно подготовить голос. 001 голос. Вав редактор 1. Для этого нам нужно вставить кусочки тишины в начало и в конец голосового трека. Если вы только-только записали трек, позаботьтесь о том, чтобы в начале и в конце у вас было хотя бы по 2-3 секунды. Чтобы вставить в файл кусочек тишины, нам нужно пройти по альтовому меню под меню Insert. Горячая клавиша доступа Alt плюс английская I. Файл под меню. Insert под меню. Стрелкой вверх открываем. Маркер M1 из 12. Сюда можно вставить маркер, имею в виду звуковой файл. Можно воспользоваться менюшкой, но быстрее всего можно воспользоваться клавишей мягкий знак. Тогда в файл попадет меточка. О расстановке маркеров я чуть-чуть рассказывал в главе про запись голоса. Итак, идем выше. Синтез под меню. Синтез. Здесь можно симитировать гудок телефона или тональный набор на кнопочном телефоне. Идем вверх. Тишина. 11 из 12. Вот нам тишина и понадобится. Заходим. Вставить тишину 001 голос. Вав диалог Райт Кайл. А кроме безымянного есть еще три пресета. Без названия. Без названия. Естественно, без названия. Вниз идем. Сис 1 секунда в конце файла. Если мы нажмем Enter на этом пресете, мы вставим 1 секунду тишины в конце файла. Вниз идем. Сис 1 секунда в начале файла. Если мы нажмем Enter здесь, то мы вставим 1 секунду тишины в начале файла. Сис стандартная 2-секундная CD-пауза в начале файла. 2 секунды в начале файла. Давайте станем на без имени. Без названия. И посмотрим, какие у нас тут настроечки. Вставить час минсек XXX. Редактор выделено 00004250. Здесь у нас открылся такой себе текстовый редактор, в котором мы можем писать цифры. Здесь прописано 00. 0 часов. Двоеточие. Двоеточие. 00. 00 минут. Двоеточие. Двоеточие. 0,4. 0,4 секунды. Запятая. Запятая. 2,5,0. 250 миллисекунд. Здесь мы прописываем часы, минуты, секунды. Сколько мы впишем, столько у нас тишины и получится. По-моему, ясно. Идем табом дальше. На комбинированный список курсор закрыто. Попадаем на комбинированный список. Здесь три пункта. Первый, на котором мы стоим, это курсор вниз. Начало файла. Начало файла. Конец файла. Конец файла. Собственно говоря, тоже все ясно. Значит, курсор. Станем на курсор. Это говорит о том, что если мы стоим где-то в середине файла, то это тишина, и заданное ее время у нас станет именно в то место, где мы находимся. Установились на курсор и помним, что мы находимся в начале файла. Идем на кнопку ОК. ОК кнопка. Пробел. Область 001 голос. Кнопки просмотр тут нету, она тут просто незачем. Тишину мы в начало файла вставили. Теперь надо точно такую же тишину вставить в конец. Встаем в конец файла Ctrl-N. 1. И мы можем повторить команду четырьмя способами. Первый способ – зайти в альтовое меню. Пройти до подменю «Insert», найти «Вставить тишину», зайти, найти вот этот безымянный пункт, где у нас прописано 4 секунды, и нажать «Enter». Второй способ. Нажать «Ctrl-Shift» английское «Y» русское «N». Мы попадем в последний использованный плагин и его настройки. То бишь мы повторно попадем в команду «Вставить тишину». Мы можем там поменять время ее, этой тишины или просто нажать «Enter». Либо у нас есть еще третий вариант, который выполняется двумя способами. Почему я сказал четыре варианта? Это нажать либо Ctrl-N русское, Y английское. Тем самым мы повторим ту же самую команду с теми же самыми параметрами. Либо нажмем F4. Все, я нажал F4, мне так проще. И в конце файла проставилась тишина, тоже 4 секунды и 250 миллисекунд. Скидываем на начало и выделяем наш трек. Выделить все. Выделили, скопировали. Скопировать. Переходим на музыку. 002 музыка.вав редактор 1. А здесь уже по желанию. Можно отыграть пару секунд в начале музыки или можно сразу же с начала и начать. Если у нас музыка сразу начинается как бы с места в карьер, можем начать прямо с начала. Ну, давайте я немножко ее отыграю. 2-3 секунды. Один. Вот так вот. Для корректной установки курсора нажал букву «Я», «Z» английское, сбросив курсор в нулевую позицию звука, чтобы не было никаких щелчков. Кстати, Shift «Я» или Shift «Z» делает то же самое, только в другую сторону. То бишь курсор чуть-чуть подвинется вперед и установится на нулевую позицию звука. Я довел музыку до максимальной громкости. Она у меня начиналась с нарастания. Я дождался, пока она выйдет на свой самый громкий момент, и остановился Enter. Пробелом не подходит, именно Enter. Я мог бы остановиться клавишей K или русская L. Было бы то же самое. Теперь, одним из вышеописанных в предыдущей главе способов захожу в настройки микширования. Я воспользуюсь комбинацией Ctrl, мягкий знак. Свести косая черта заменить 002 музыка.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделена SIS нормальная запись, без переходов. Предлагаю выбрать либо пункт SIS нормальная запись, без переходов. Нормальную запись без перехода. Либо выбрать пункт SIS медленное уменьшение, минус 6 дБ. Давайте выберу этот пункт, кое-что в нем будет показано более нагляднее. Выбрал этот пункт, с него, кстати, хорошо начинающим плясать. Заходим в табуляции. Диалог 100.00% начала. Уровень бесконечность до 6 дБ, редактор пусто. Мы стали на ползунок, который отвечает за регулировку накладываемого материала. В данном случае наш голос. Этим ползунком можно регулировать стрелками по десятым долям децибела, страницами вверх и вниз по целым. Как контролировать такие ползунки, я уже не раз рассказывал. Джазоманы выбирают по комбинации клавиш Insert и русское S английское полное подсвечивание экрана в джазе. NVDA-шники, вроде меня, контролируют ползунок на калькуляторном блоке. Но в данном случае у нас немножко другая ситуация. Мы устанавливаем фокус нашего курсора мышиного на ползунок не по серой insert цифра 6, а серый insert цифра 4. То есть мы находим этот ползунок по комбинации серый insert цифра 4, и NVDA нам скажет 000 dB текст только для чтения. Он нам скажет, что ползунок установлен на 0,0 дБ. Все, мы знаем, что голос наш будет накладываться с такой же громкостью, как он и звучит в оригинале. Мы его можем чуть-чуть приподнять. Вот можно на 2 дБ его чуть-чуть пусто приподняли. И теперь серый insert плюс цифра 5 контролируем. 2,00 dB текст только для чтения. Все, подняли на 2 дБ вверх, хватит. Он у нас достаточно громкий, а музыка не сильно такая громкая. Теперь нужно пройти немножко дальше табуляции. Инвертировать данные флажок не отмечено. Инвертировать фазу данных. Это хорошо подходит, когда вы сводите вокал с минусом или какие-то инструменты, когда может быть возникнуть конфликт в частотах, либо может получиться какая-то каша, и путем расфазировки вы можете решить какие-то проблемы. Но при сведении стихов этот флажок никаким образом роли не играет. Идем дальше. Целевой файл 002 музыка. музыка.wav-группа-600. Целевой файл. Целевой файл – это как раз тот файл, на который мы накладываем голос. И он у нас стоит по умолчанию именно в этой предустановке на минус 6 дБ. Чтобы в этом убедиться, переходим на калькуляторный блок, нажимаем серый insert, цифру 4, поскольку в этом плагине искать этот ползунок и установить на нем курсор именно таким образом надо. Комбинация Insert 6 тут не работает. Работает, но она передвигает нас дальше по объектам. Уровень бесконечный 50-12%, минус 600 dB. Вот, серый Insert плюс цифра 4. Я нашел этот объект и увидел, что он стоит на минус 6 дБ. Здесь также можно смотреть и в процентах. Вот вы только что слышали. Пройдем Insert цифра 6. 50-12%. Ну, перейдем на децибелы. Insert 4. Минус 600 dB. Не знаю, может это и маловато будет. Давайте немного опустим на минус 4 дБ. Пусто. Insert цифра 5. Проверяем. Минус 10.00 dB, текст только для чтения. Я думаю, этого будет достаточно. Джазоманы все так же пользуются полным подсвечиванием экрана. На этом ползунки закончены. Джазоманы могут вырубать полное подсвечивание и пользоваться джазом в штатном режиме. Идем табуляцией дальше. Инвертировать данные флажок не отмечено. Инвертировать данные. То же самое, что и первый флажок. Он разворачивает фазу, но уже не накладываемо материала, то бишь голоса или чего-то, а именно музыки в данном случае, то бишь целевого файла. И причем фаза разворачивается именно в том месте, где начинается микширование. Как только микширование заканчивается, фаза будет возвращаться обратно. Короче, когда вы сводите стихи, эти флажки лучше не трогать. Они вам все равно много пользы не дадут, потому что вы этой пользы просто не услышите. Это для более тонких работ. Кстати, я этими флажками иногда пользуюсь. Табом идем. Нарастание. Редактор выделено 0000500. Нарастание. Вот этот редактор отвечает за нарастание накладываемого материала. Если бы у нас голос был без тишины в начале и в конце, мы бы получили следующую ситуацию. Играет музыка, музыка, музыка, и потом как бы где-то извне начинает потихоньку нарастать голос. Это хорошо делать, когда вы накладываете разных птичек, плавное вступление какой-то декорации, там птички начинают потихоньку петь, а потом потихоньку опять перестают. Но с голосом так делать не надо, потому я и сказал, что в голосе надо проставить тишину в начале и в конце. Вот за счет этой тишины у нас голосовая дорожка будет нарастать, а музыка отступать соответственно. Здесь у нас прописано 0 часов, 0 минут, 0 секунд, 50 миллисекунд, то бишь полсекунды. Давайте поставим 4 секунды. Пусто. 0-0-0. Встаю в конец строки клавишей End, отсчитываю символы до запятой. 0-0-5, запятая. Перед запятой стираем нолик. 0. Пишем 4. 4. Нарастание. Редактор выделено 0-0-0-0-0-4-500. У нас прописалось 4,5 секунды. Это на вступ. Голосовая дорожка будет потихоньку нарастать, но поскольку там тишина будет, нарастание мы не услышим. Но зато музыкальная дорожка будет отступать, поскольку мы выставили глубину отступа подкладного файла, скажем так. Теперь перейдем на затухание. Ай-кнопка. Затухание. Редактор выделено 0000500. Делает все с точностью да наоборот. Если бы у нас на голосе не было тишины, голос бы у нас потихоньку затухал. Поскольку у нас на голосе есть тишина 4 секунды, то за счет тишины мы сделаем красивый такой фейдик на музыке. Давайте пусто. Здесь тоже пропишем. Пусто. 4 секунды. 0-0-5. Стрелкой влево отступил до запятой. Запятая. Стираем нолик. 0. Перед запятой пишем четверку. 4. Затухание. Редактор выделено 0000004500. То же самое значение, что и на нарастании. Теперь идем дальше. Ол-кнопка. Пропорциональные отрезки затухания флажок не отмечено. Я не люблю этот флажок. Пропорциональные отрезки. Допустим, голос длится 3 минуты, музыка 5 минут. И оно в процентах высчитывает, какой сделать отступ, какое сделать нарастание. Возможно, при наложении какой-то декорации это хорошо. Но когда мы сводим стихи или делаем какую-то передачу, этот флажок нам бесполезен. Идем табом. Ок-кнопка. Окей. Отмена кнопка. Отмена. И на просмотр. Предпросмотр кнопка. Когда мы заиграем просмотр, музыка у нас начнет играть не с самого начала, а именно с того место, где мы провели микширование. Вот, заиграем. Пробел нажато. У сердца не бывает выходных, но праздники случается порою. Оно готово биться ради них. И день, и ночь, не ведая покоя. Пробел нажато. Как вы уже слышали и поняли, получилось красиво. Музыка заиграла. В течение 4 секунд она плавненько отошла на задний план на минус 10 дБ. И у нас вступил голос. До конца дослушивать я не стал, поскольку там и так все ясно. Когда голос замолчит, музыка вернется плавненько на свою оригинальную громкость. Давайте попробуем чуть-чуть притопить музыку. По-моему, она у нас немножко громковата. Идем на ползунок регулировки громкости файла назначения. Целевой файл 002 музыка.wav группа минус 10.00 dB. Уровень бесконечность. NVDA даже сразу может сказать при установке курсора на вот этот ползунок, если мы идем табом, он может сразу сказать, насколько мы установились, но это не гарантия. Серым инсертом плюс цифра 4 находим этот объект. Уровень 31.6 минус 10.00 dB. Давайте еще опустим на 2 дБ. Пусто. А голос можно, кстати, приподнять. Возвращаемся на ползунок регулировки уровня голоса. Из уровень бесконечность до 6 дБ. На калькуляторном блоке я ищу этот объект. 2.00 dB. Вот, 2 дБ. Можно его еще поднять. Пусто. На пару. Теперь серый инсерт цифра 5. Смотрим. 4.00 dB текст только для чтения. Разумеется, джазоманы, когда становятся на ползунок, включают у себя полное подсвечивание экрана в джазе. И теперь ходим на просмотр, смотрим, что у нас там. Предпросмотр кнопка. Смотрим. Пробел. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них. И день, и ночь, не ведая покоя. Пробел. Ну и дальше по тексту. И получилось у нас красиво. Если нам это понравилось, кнопочкой ОК подтверждаем операцию. Здесь тоже есть флажок не учитывать, который отключает эффект. ОК кнопка. Применяем. Область 002 музыка.wav 1 бесконечность 2 без... Скидываем на начало файла и слушаем. Пробел. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них, и день, и ночь, не ведая покоя. У сердца не бывает выходных. Пробел. Вот так вот мы провели качественное наложение голоса на музыку. Там есть, конечно, пресеты, которые могут делать кроссфейд. Например, мы хотим заменить одну музыку на другую. И там есть такой пресет, который позволяет в течение там некого времени заменить одну музыку на другую. Одна музыка будет затихать, другая нарастать. Такой себе кроссфейд. Вот такие вот параметры микширования. Кстати, этот пример я приложу в конце этой главы. Как он смикширован. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них, и день, и ночь, не ведая покоя. У сердца не бывает выходных, от самого рождения и до смерти. Хоть говорят, нет сердца у иных, нет бессердечных вовсе, вы поверьте.